Какая к черту львица? Можешь говорить яснее? Львица с маленьким львенком. Вода и море. Ты взял ее силой. Лев забрал ее, но вы остались связаны. Твоя сила все еще в ее теле. Пока жива львица, тебе не будет удачи. Павел помрачнел. Слова ведьмы вдруг о чем-то ему напомнили. Львица. Львенок. Вода. Лев, который забрал ее. Неужели она говорит про Ольгу? Ты говоришь про ту бабу? Спросил он. Про Ольгу? Она львица, прошипела ведьма. Сила огня преобразила ее. Корни ее уходят вниз, и ветви тянутся в небо. Ты разозлил ее. Тот, кто сеет ветер, всегда пожинает бурю. Что я должен сделать? Жестко спросил Павел. Убей ее. Ведьма подалась вперед, оперлась руками о стол. Ее крючковатые пальцы напоминали когти. Убьешь ее, и будешь жить как прежде. Мир не сможет поймать тебя до самого конца. И львенка убей. Он опасен. Он может предупредить. Она тяжело задышала, потом опустила голову. Стало тихо. Павел молчал, пытаясь вникнуть в слова ведьмы. Неужели именно Ольга виновата во всех его бедах? Ведьма снова приподняла голову. Вид у нее был удивительно жалким. «Мы все обречены», — произнесла она уже совершенно нормальным голосом. «Наше время ушло. Он...» Ведьма ткнула пальцем в потолок. «Уничтожить нас!» «Ты говоришь о Христе?» Недоверчиво спросил Павел. «Да, нет выхода, понимаешь?» «Нет. С каждым днем все хуже. Я задыхаюсь». Она нервно растянула воротник кофты. «Их все больше и больше. И они везде. Куда ни глянешь, всюду свет. Тьма исчезает. Ей негде спрятаться». «А как же Антихрист? Он существует?» «Я ведь читал Библию, когда в тюрьме сидел. От корки до корки прочел. Там сказано, что царство Антихриста будет длиться 1000 лет. 1000 лет, понимаешь? И оно только началось». «Ты не понял», — медленно ответила ведьма. «Это время сейчас не началось. Оно закончилось. Я Антихрист, и ты тоже. Мы тьма, и наше время ушло. Все, что мы можем, это оттянуть конец. Убей львицу, это поможет. Она самая сильная здесь. Она избранница Бога. Тогда проживешь еще много лет». «Ты меня пугаешь», — сказал Павел. «Убить избранницу Бога? У меня крестик на шее». Он сунул руку за пазуху и вытянул золотой крестик. «Видишь? Даже если волк нацепит рога, он все равно не станет бараном». И снова стало тихо. Ведьма смотрела на Павла, он смотрел на нее, вглядываясь в ее блеклые глаза. И вдруг понял, что ей страшно. Страшно до оторопи, до мурашек. И не его она боится, а того, что происходит. «Где мне найти львицу?» – спросил Павел. «Не знаю», – покачала она головой. «Но ты найдешь ее, это я тебе обещаю, так же, как нашел меня. Наша встреча была предначертана, ты не мог не прийти. И с ней ты тоже обязательно встретишься, в ее смерти твоя жизнь». «Я убью ее», — пообещал Павел. «И выродка ее удавлю, и мужа. Они все умрут». «Хорошо», — кивнула ведьма, — «но будь осторожен, она очень сильна. Убить ее будет не так просто». «Я постараюсь», — ответил Павел. По его скулам скользнули желваки. «Хорошо, иди и помни о своем обещании». Сегодня Алексей собирался снять последние силки. Ольга уже давно не ела мяса. Все меньше тянуло к нему Лену и Сергея. Да и сам Алексей ел его уже без особого аппетита. В итоге решено было хотя бы какое-то время попробовать жить без мяса. Благо, овощей им должно было хватить не на одну неделю. Алексей шел по тропинке и думал о том, что происходит у них дома. Удивительно. Немыслимо. Голова идет кругом. Скажи ему кто-нибудь еще неделю назад о том, что такое возможно, и он бы не поверил. Но это реальность. Он видел все собственными глазами. Не просто видел. Он ел картошку и овощи, выращенные Ольгой во сне. Сумасшествие? Но ведь во все времена на земле были люди, способные творить чудеса. Христос ходил по воде, накормил множество людей 5 хлебами, усмирил бурю, оживил мертвого, совершил множество других чудес. Святой Николай Угодник перенес в свою келью людей с тонущего корабля, то есть телепортировал их, говоря современным языком. Вопрос не в том, возможно ли или нет чудеса, а в том, почему все это происходит именно сейчас и именно с ним. Все силки оказались пустыми, чему Алексей был даже рад. Каждый раз вытаскивая из петли мертвого зайца или добивая еще живого, он чувствовал угрызение совести. Жил себе этот симпатичный пушистый зверек, никого не трогал, жевал себе травку. Но вот пришел человек, поймал его и убил, содрал шкуру, а мясо сварил и съел. Он как раз снимал последнюю петлю, когда вдруг понял, что за его спиной кто-то стоит. Рывком обернулся и вскинул автомат. Прямо перед ним, в паре шагов от него, стоял плотный смуглый мужчина среднего роста. «Привет!» – поздоровался незнакомец. У него был чистый и спокойный взгляд. Алексей сразу вспомнил Ольгу. Следующим, что привлекло его внимание, стал длинный рваный шрам на шее гостя. Не иначе кто-то однажды пытался перерезать ему горло. «Привет!» – отозвался Алексей. Ствол автомата продолжал смотреть чужаку в грудь. «Кто ты?» «Меня зовут Николай. Присядем?» Не дожидаясь согласия, он отошел чуть в сторону, к небольшому пригорку, и сел на траву по-турецки. Затем взглянул на Алексея, явно приглашая его присоединиться. Подумав, Алексей подошел и сел напротив него, чувствуя себя довольно глупо. Автомат положил на колени, но из рук так и не выпустил. «Хорошо здесь», — сказал незнакомец. «Мне нравится». «Неплохо», — дипломатично согласился Алексей. «Так кто вы и что здесь делаете?» «Ты ищешь ответы. Я тот, кто может тебе их дать». На первый вопрос вы так и не ответили. Кто вы и почему здесь оказались? «Тебе это важно?» Губы Николая тронула улыбка. «Представь, я могу ответить всего на 3 вопроса. Стоит ли терять один из них ради желания удовлетворить свое любопытство?» «Хорошо. Что происходит?» «Уже лучше», — кивнул Николай. «А насчет того, что происходит...» Он несколько секунд помолчал. «Представь лабораторию и ученого, проводящего эксперимент с некоторыми зверьками. Назовем их хомячками. У эксперимента множество целей, и одна из них – выяснить, способен хомячков жить в определенных условиях. Ученый надеется, что выведенная им новая порода хомячков окажется способной прежней. Но его надежды не оправдались. Хомячки погрызли все растения, передрались и все загадили. Перед ним снова встал вопрос, что делать? Вывести новую породу хомячков, более приспособленных к существующим условиям, или решить проблему как-то иначе? «Хомячки – это люди», – догадался Алексей. Да, путь развития человечества оказался неверным. Одной из причин этого стало то, что экспериментатору, в силу ряда причин, пришлось изначально ограничить возможности хомячков. В итоге хомячки оказались не способны нормально развиваться. Их запросы не соответствовали их возможностям. Добавлю, что это был уже не первый эксперимент. Все прежние тоже закончились провалом. Но если в прежних экспериментах ученый менял физические и умственные качества хомячков, надеясь помочь им приспособиться к существующим условиям жизни, то теперь он решил пойти по другому пути. Дать хомячкам способность самим контролировать среду обитания. Он сделал так, чтобы им больше не приходилось драться за еду и территорию, чтобы у них не было необходимости убивать друг друга. Именно это для нас сейчас и сделали. Дали нам шанс начать жить по-новому. Наш мир изменился, мы изменились. Но большинство людей этого еще не поняли. «И кто все это сделал?» – поинтересовался Алексей. «Кто экспериментатор? Бог?» «На этот вопрос не так-то просто ответить. Богу мы можем простить то, чего не простим никому другому, верно?» Уголки губ Николая дрогнули в печальной улыбке. «Именно поэтому конкретный ответ зависит от уровня понимания спрашивающего. Тебе я скажу. Нет, не Бог. Цивилизация, создавшая нас когда-то и с тех пор наблюдающая за нами, бесконечно более древняя, чем мы. владеющая тайнами, о которых мы не имеем никакого представления. Для нас они действительно боги. Мы плоть от их плоти, дух от их духа. Результат целой серии генетических и энергетических экспериментов, проводимых ими в течение миллионов лет. Алексей молчал. В то, что говорил этот человек, было трудно поверить. И еще труднее принять. Неприятно, верно? Собеседник едва заметно усмехнулся. Мне повезло больше, чем тебе. Я узнал это все уже после того, как умер. Слова Николая заставили Алексея вздрогнуть. «Что значит «умер»?» – спросил он. «То, что я мертв. Если бы ты был более внимателен, то заметил бы, что мое тело не отбрасывает тени». Алексей взглянул на свою тень, перевел взгляд туда, где должна была находиться тень собеседника, и не увидел ее. По телу пробежали мурашки. «Кто ты?» – тихо спросил он. «Зря я об этом сказал», – снова усмехнулся Николай. «Теперь ты будешь считать меня дьяволом, чертом или кем-то подобным. Но я человек, хотя я не такой, как ты. Поэтому не бойся меня и не трать время на всякую ерунду. Вернемся к эксперименту». Было очень нелегко взять себя в руки. Алексей снова взглянул туда, где должна была находиться тень Николая, и быстро отвел взгляд. «Ладно», — сказал он, пытаясь привести мысли в порядок. «Хорошо. Значит, создал не Бог, а какие-то неземные твари». «Я бы предложил называть их просто создателями», — ответил Николай. «Это было бы более корректно. Но по сути вопроса да. Нас создали именно они». «Тогда это ужасно», — произнес Алексей. «Это просто факт», — не согласился Николай. Немного помолчав, продолжил. «Я бы предложил тебе взглянуть на это несколько иначе. Допустим, тебе нужно вырыть колодец. Ты можешь сделать это сам. А можешь поручить это дело кому-то другому. Колодец будет сделан, его появление станет результатом твоей инициативы, твоего намерения. То, что его соорудит кто-то другой, уже не столь важно. Понимаешь, о чем я?» «Нет», — отозвался Алексей. «За всем, что происходит в этом мире, стоит Бог. Но он может действовать и чужими руками, если вообще корректно говорить о том, что в его мире может быть что-то, не принадлежащее ему, им не являющееся и происходящее вне его воли. Теперь ты меня понимаешь? Если ты вскапываешь огород, то копает его не лопата, а ты. Лопата всего лишь инструмент в твоих руках». Алексей задумался. «Да», — произнес он после долгой паузы. «Наши создатели были всего лишь лопаты в руках Бога». «Верно», — кивнул Николай. «Я тебя понимаю. Но все равно это не отменяет главного. Нас создал не Бог, а какие-то существа. Если, конечно, ты сказал правду». «Это тебя задевает?» — Николай приподнял брови. «Я о том, что нас создал не Бог. Это меня уничтожает. Я чувствую себя подопытной крысой». «Ты не просто себя ей чувствуешь. Ты ею являешься. А ты?» Алексей упор взглянул на собеседника. «Я дух крысы», — с усмешкой ответил Николай. «Бренный дух старой, глупой лабораторной крысы». «Тебя это смешит?» «Это всего лишь вопрос восприятия. Можно плакать и убиваться. Можно смотреть на все с юмором. Я выбрал второе». «Так зачем ты пришел?» — тихо спросил Алексей. «Я тебе об этом говорил уже. Ты ищешь ответы. Я тот, кто может тебе их дать. Истина не может быть плохой или хорошей. Она просто есть». Стало тихо. Молчал Николай, молчал и Алексей. «Хорошо», — произнес наконец Алексей. «Эксперимент был признан неудачным, верно? Большинство крыс уморили, остальным дали возможность еще немного помучиться. А что дальше?» «Ты не понял главного. Крысы уже другие. Ты совсем другой, хотя пока этого не чувствуешь». «Погибли миллиарды людей», — медленно произнес Алексей. «Я полагал, что все это было результатом природной катастрофы. Теперь же получается, что всех этих людей просто уничтожили». «Не совсем так», — покачал головой Николай. «Скорее им позволили погибнуть. Никто не создавал эту катастрофу специально. Она стала следствием множества факторов. И главная причина катаклизма — стали сами люди. Посмотри, что они сделали с природой. Вырубили леса, загадили реки. Человечество просто утонуло в своих отходах. Люди должны были стать создателями, такими же, как те, кто создал их самих. Вместо этого человек уничтожал все, к чему прикасался. Карма, понимаешь? Человечество наступило на грабли, которые само же и положило. Хотя при более бережном отношении к миру, вполне имело возможность этого избежать. Наши создатели могли оставить нас на руинах. Но они предпочли вмешаться, дав нам очередной шанс. И все потому, что они чувствуют ответственность за нас. Мы в ответе за тех, кого породили. Николай снова едва заметно улыбнулся. И все равно это очень странно, сказал Алексей. И неприятно. Он немного помолчал. И что будет дальше? Дальше все будет хорошо. Хотя бы какое-то время. 10 тысяч лет, 20, 100. Все зависит от нас. Моя жена во сне увидела огород. Когда проснулась, этот огород появился в самом деле. Как такое может быть? Я ведь сказал, люди стали другими. У каждого человека теперь есть возможность раскрыть весь свой потенциал заложенных в него способностей. Нам дали еще один шанс. И только от нас зависит, сможем ли мы им воспользоваться. Ясно. Скажи, почему ты пришел именно ко мне? Многие сейчас ищут ответы. Хороший вопрос, кивнул Николай. И очень своевременный. Дело в том, что я неплохо знаю Павла. Не удивляйся. Мы с ним действительно знакомы. Это он меня убил. Я пришел, чтобы предупредить тебя. Павел попытается убить твою жену и сына. Да и тебя, если встретит, тоже. Убить Ольгу и Сергея? Алексей внимательно посмотрел на собеседника. Но за что? Чтоб ответить на этот вопрос, мне придется начать издалека. На Земле сейчас очень мало людей, примерно около миллиарда. России повезло больше остальных. Здесь выжило почти треть населения. Может, карма оказалась не такой тяжелой? Николай улыбнулся. Люди по привычке еще пытаются налаживать прежнюю жизнь. Но из этого уже ничего не получится. Чем быстрее они это поймут, тем лучше. В основе нашей цивилизации лежали технологии. Мы сделали ставку на технический прогресс и проиграли. Не потому, что так хотели. У нас и не было другой возможности. Мы целиком зависели от условий эксперимента. Теперь все изменилось. Новая цивилизация будет совсем другой. В ней гармоничным образом соединятся естественные магические способности человека и его технические таланты. Термин «магия» я использую только потому, что он наиболее понятен. В итоге вы создадите технологическую цивилизацию. Научитесь жить в гармонии друг с другом и с окружающим миром. Добавлю, что именно по этому пути пошло большинство существующих во Вселенной цивилизаций. Но не все. Хватает и чисто технических цивилизаций. Между собой они не всегда ладят, так как частенько просто не понимают мотивации друг друга. «Откуда ты все это знаешь?» – спросил Алексей. «Мой прадед был великим шаманом. Именно он не дал мне уйти. Он же поведал мне многие тайны этого мира. Потом у меня были другие учителя, и не все они были людьми. Когда ты умер? Если по вашему времени, то совсем недавно. И года еще не прошло. Но на той стороне время не имеет никакого значения. Я гораздо старше, чем тебе кажется. Ты сказал, что не все из них были людьми. Ты встречался с нашими создателями? Нет, покачал головой Николай. Но я общался с не менее удивительными существами. Одни из них очень похожи на нас, другие нет. С большинством из них вполне можно общаться. Но с кем-то и нельзя. Николай снова улыбнулся. Правда, улыбка его была печальной. Мало кто из них горит желанием с нами общаться. Большинство из них относятся к нам как к неразумным и крайне жестоким детям. Для некоторых мы просто животные. Они не признают за нами право называться разумными существами, а значит считают неправомочным распространение на нас основных цивилизационных законов. То есть относятся к нам примерно так же, как мы относимся к муравьям. Может ли на муравья распространяться хартия прав человека? Тем не менее, убийство человека и среди них считается дурным тоном. Хотя некоторые из них, их можно назвать браконьерами, на людей даже охотятся. Когда мы плыли на плоту, то видели на небе огромный черный корабль. Он принадлежал существам из другого мира?